Таким образом, Августин Шмидт снова поступил в офицерскую столовую на должность, приятную и для идущего на поправку немецкого унтер-офицера, и для русского офицера, нагло пользующегося возможностью быть в курсе всех застольных разговоров. Там Шмидт прослужил полторы недели и исчез накануне предписанного медкомиссией обследования, которое должно было определить пригодность обследуемого к службе в условиях Восточного фронта. Как ни обидно, но изящная операция Николая Соколова не только не попала на страницы истории, но вообще никак не была отмечена начальством. Видимо, сказалась сомнительная, плохо совместимая с обликом героя-разведчика роль, которую, скрипя сердце, играл лейтенант Соколов перед Габицем. Вскоре Соколов вместе со своим отрядом особого назначения был переброшен на Львовщину, где ему пришлось воевать не только с фашистами, но и с бандеровцами. В стычке с ними он и был ранен перед самым освобождением города. Верные люди доставили его в госпиталь очищенного от фашистов города, и здесь, с осколочным ранением головы, он пролежал больше 3 месяцев. Для фронта он уже не годился. Но служить еще мог. Красная армия сражалась уже на чужой территории, а на наши войска НКВД бились с бандеровскими бандами, устроившими в Прикарпатье большое партизанское движение против оккупантов. Львовщина встретила русских солдат пулями в спину, цветы были в свое время потрачены на солдат Гитлера. Николай Соколов гонял бандитов до 1952 года, когда одной крупномасштабной операцией с ними было полностью покончено. Здесь он и дослужился до капитана. Полагался ему к отставке и майорский чин, но война кончилась, и наступили другие времена. Все меньше ценились смелость и находчивость, все больше подхалимаш и стукачество. И даже разработка и организация большой части операции по ликвидации банд не принесла ему не то что звания или награды, а даже благодарности в личное дело. Действуя в городе, бандиты широко использовали сеть подземных ходов, связывающую почти все кварталы старой части города. Подземные ходы начали рыть еще в Средневековье и довольно бессистемно. Впоследствии военачальники, ведавшие обороной Львова, спланировали более-менее четкую систему подземных коммуникаций. В ее основе лежало несколько широких магистралей, начинавшихся в центре и заканчивавшихся за тогдашней чертой города. К ним примыкали улочки поуже, которые, ветвясь, связывали магистрали с отдельными домами и кварталами. Но точной карты подземных ходов не было ни у нас, ни у бендеровцев. По плану Соколовов, один день несколько десятков бригад рабочих в сопровождении охраны рассеялись по городу и установили мощные стальные двери на большей части выходов из подземелья. Двери открывались только снаружи, а ключи были только у самого Соколова. В тот же день под землю спустились 15 отрядов по 10 человек в каждом. Отряды были прекрасно вооружены и состояли из опытных солдат-фронтовиков. Они не столько искали бандитов, сколько уточняли карту и обнаруживали неизвестные выходы. Найдя выход, отряд сообщал по рации свои координаты, к месту выезжала бригада и устанавливалась очередная дверь. Через неделю все было кончено. Подземный Львов был полностью блокирован. Если кто и оставался под землей, то он остался там до нынешних времен. Николай Иванович не огорчился своей бесславной отставке. Была у него поговорка: «Я свое солдатское дело сделал, а там хоть трава не расти». Он получил инвалидность, квартиру, работу сторожа на военном складе и женился на роскошной польке, оставшейся во Львове официанткой в офицерской столовой. Жена его умерла рано, еще в 67-м, не оставив детей, и он зажил бобылем, подрабатывая к пенсии то уроками немецкого, то починкой замков, то другой мелкой слесаркой. Развал Союза Николай Иванович не одобрил, но принял философски. А непримиримым подпольщиком он стал в 95-м году, когда его, в числе других ветеранов, собравшихся на День Победы возле оперного театра, сильно избили молодцы в черной форме, так напоминавшей гитлеровские мундиры. В последние годы на центр средневекового города напала болезнь, которую можно попытаться назвать домовой чумой. Памятники средневековой архитектуры, оставшись без опеки городской казны, начали катастрофически разрушаться один за другим. Дома в три окна по фасаду когда-то были натыканы так плотно, что все последующие века стояли лишь за счет того, что подпирали друг друга. Стоило снести один обветшавший дом, как тут же начинал заваливаться его сосед.